действуют магниты высших и низших притяжений. Сознание выбирает, привлекаясь к тому или другому. От выбора зависит следствие, а выбор – от воли. Нельзя служить высшему, погружаясь в низшее. Прежнее накопление низшего порядка служит материалом, создающим силу влечения к низу. Накопления эти уничтожить нельзя, но можно нейтрализовать силу притяжения устремлением кверху. Борьба между высшим и низшим началами должна быть завершена на земле, ибо в надземном она может закончиться поражением высшей дуады. Потому выбор мыслей и влечений астрала следует крепко взять под контроль, чтобы быть готовым во всеоружии вступать в область надземного мира. Коротко время, и каждый потерянный час будет невозвратимой утратой.